недостойный иерей. Как-то в 1907 году в петроградскую сыскную полицию обратился сенатор Ха. Начальник полиции Вега Филиппов отсутствовал, и я в качестве помощника, заменяя его, принял сенатора. Ко мне вошел старик лет 60, весьма почтенного и благообразного вида, и, сев в предложенное кресло, с опаской огляделся и негромким голосом заговорил. «Я обращаюсь к вам по весьма щекотливому и, разумеется, совершенно секретному делу. В моей семье произошло несчастье, и, быть может, вы сможете, если не ликвидировать его совсем, то, по крайней мере, ослабить его печальные последствия». «Вашим услугам, ваше превосходительство!» Сенатор, беспокойно взглянув на меня, продолжал. «Видите ли, у меня сбежала дочь». И он сделал паузу. Затем, это бы еще куда ни шло, мало ли бывает молодость, романы, любовь и подобные бредни. Но несчастье в том, что выбор моей дочери пал черт знает на кого. Ну, будь там какой-нибудь корнет, гусар, адвокат, артист, наконец, готов примириться на длинноволосом студенте, а то... подумайте! Кучер! Грязный, неопрятный мужик с дегтем, кислятиной и вшами! Какая муха ее укусила, ума не приложу! Во всяком случае, ни воспитание ею полученное, ни среда ее окружающая не могли привить подобного вкуса. Я просто теряюсь в догадках, что это! Эротическое помешательство или желание опроститься по рецепту Толстого. Быть может, я выжил из ума, отстал от века, впал в детство, но решительно отказываюсь понимать поведение моей наточки. Лошадиный Ромео умчал ее куда-то, и вот уже несколько дней, как об ней, ни слуху, ни духу. Я очень, очень прошу вас, помогите мне разыскать мою девочку. Но ради бога! Никакой огласки, никакого скандала! Это так важно и для ее чести, и для моей репутации!» Я успокоил, как умел, старика, обещав немедленно приняться за поиски. Отыскать Тимофея Цыганова не представляло труда, так как имя его нам дал сенатор, а улицу, дом и квартиру — адресный стол. Я решил вызвать его в сыскную полицию и поговорить сначала по-хорошему. Ко мне в кабинет вошел здоровенный малый, краснощекий, с длинной черной бородой лопатой и волосами, обильно смазанными деревянным маслом и подстриженными в скобку. «Здравствуй, Тимофей!» «Здравия желаю, господин начальник!» «Послушай, братец!» «Что ты там затеял?» «Это вы насчет чего изволите?» «Полно, Тимофей, притворяться. Сам знаешь, что насчет сенаторской дочки говорю». «Ах, Эвана, про что?» «Ну так как же?» «Так что? Счастье мое, линия, стала быть, такая подошла». «Счастье-то счастьем. Но подумай, что же ты делать с нею станешь? Разве она тебе пара?» «Известно, делать будут то, что обыкновенно делают. А пара она мне или нет, это уж дело мое». «Что же ты воображаешь, что сенатор на это и согласится?» «Опущай, они не соглашаются. Нам это безразлично». «Как безразлично?» «Прикажет и разъединит вас». «Ну уж этому не бывать. Где это видано, чтобы мужа с женой без их воли разъединяли? Такого и закону нет». «Да вы разве женаты?» «Как же-с, поженившись законным браком». «Кто же вас венчал?» «Известное дело, поп, кому же другому». «Какого же прихода?» «А вот память отшибла, не помню», — сказал с иронией Тимофей. «Полно вздор городить, какой церкви венчались? «Не желаем говорить, да и все тут. Хотите, узнавайте сами». Делать с ним было нечего. И отпустив его, я приказал агентам проверить во всех церквах брачные записи по метрическим книгам. На что ушло дня три. В конце этого срока заехал ко мне опять сенатор Ха. Справиться о ходе дела. Я передал ему мой разговор с Тимофеем, и старик, узнав о вновь приобретенном Бафисе, схватился лишь за голову и упал в кресло. Несколько отдышавшись и обдумав положение, он с грустью сказал: «Ну, раз дело дошло до свадьбы, то тут не поможешь. Одно осталось. Это пообтесать как-нибудь этого болвана да пристроить куда-нибудь в глухую провинцию на службу. Другого выхода у меня нет. Будьте добры, забудьте всю эту грустную историю и прекратите производство по этому делу». Между тем из ревизии церковных книг выяснилось, что Тимофей Цыганов и девица Ха такого-то числа были повенчаны настоятелем церкви Литовского тюремного замка отцом Владимиром Воздвиженским. Причем запись эта в книге была вычеркнута, и сбоку на полях имелась приписка отца Владимира. Записано по ошибке. Надо думать, что отец Владимир пронюхал за эти дни о поднятой тревоге и, узнав, что повенчанная им девица — дочь сенатора, струсил и вычеркнул запись. Будучи опрошенным, он заявил, что действительно собирался совершить обряд венчания и заранее заготовил запись в книгу. Но ввиду недоставления молодыми нужных документов, венчать отказался и запись вычеркнул. Подробные справки, собранные об отце Владимире, оказались ужасающими. Он принадлежал, очевидно, к тому редкому типу православных пастырей, не верующих ни в Бога, ни в черта, и видящих в своем священстве лишь доходную статью, стремясь извлечь из всего максимальную выгоду, не брезгуя при этом никакими средствами. Вместе с тем и частная жизнь отца Владимира была порочна. Вечные кутежи, иногда даже оргии, карты и женщины. Вот его обычное времяпрепровождение. В числе собутыльников его значился и пономарь церкви Литовского замка, приятель его некий Афонов. Добытые сведения об отце Владимире усилили, конечно, наши подозрения, и дело о нем продолжалось. Запись метрической книги почерком своим отличалась от приписки на полях, сделанной отцом Владимиром. Мы раздобыли прежде всего образец почерка пономаря Афонова, и авторство его было немедленно установлено. Афонов оказался невероятным трусом, и, будучи припугнут предстоящей тяжелой карой в случае упорства, быстро сознался во всем и рассказал, как было дело. Оказалось, что венчание свершилось за 3000 рублей, причем невеста предъявила в виде документа всего какую-то визитную карточку с рекомендательной надписью. Свидетелями были он, пономарь Афонов и тюремный сторож Иванов. Мы арестовали обоих, после чего был приглашен в полицию и отец Владимир. Кабинет вернувшегося в В.Г. Филиппова, где находился и я, был приглашен обвиняемый священник. Откормленный человек с рыжей бородой, волнистыми кудрями, в шелковой рясе. Держать он себя пытался приветливо, независимо и боголепно. «Хорошие погоды вас», — сказал он, подавая руку и взмахивая ею как-то сверху вниз. «Садитесь, батюшка. Отчего-с? С превеликим удовольствием». «Так как же, батюшка, стало быть, не венчали и свадьбы не было?» «Господи ты, Боже мой! Да разве бы я посмел без документов?» «Нет, господа, свадьба — дело не шуточное. таинстве этом, освященном церковью апостольской, не только духовно соединяются две жизни, но и преподается им обязанность к интимному сближению полов с целью продления рода человеческого». В.Г. Филиппов прервал его. «А знаете ли, батюшка, что на Голгофе рядом со Спасителем висел и вор на кресте, а вот здесь крест висит на воре?» Он указал на наперстный крест батюшки. «Однако», — изумленно сказал священник, но, оправившись и приняв прежний елейный тон, он продолжал. «Оно, конечно, оскорблять меня вы здесь можете, я беззащитен. Ну, а все-таки почту своим долгом довести ваши слова до сведения Преосвященнейшего». «Итак, батюшка, решительно не венчали?» «Да лишусь я своего иерейства, ежели лгу». И отец Владимир, встав и повернувшись к иконе, широко перекрестился. «Семенов!» — крикнул я. «Ведите-ка Афонова!» Дверь раскрылась, и на пороге появилась сконфуженная фигура пономаря. Он как-то по-идиотски осклабился и, обращаясь к отцу Владимиру, неожиданно радостно объявил. «Володя, а я сознался». «Ну и прохвост», — сказал сухо, но убедительно батюшка. За свои свадебные спекуляции отец Владимир был лишен сана и приговорен к полутора годам арестантских работ.